Глава 14. Туман. Мы уставились на конверт, как на ядовитую змею. Он лег на пыльный пол и светился там безупречной белизной, словно бросая вызов окружающей серой затхлости. У меня пересохло во рту, и я не сумела заставить себя его поднять. Это за меня сделал Дэн. Нагнулся, взял конверт двумя пальцами, словно боялся испачкаться, и протянул мне. «Возьми. Это, наверное, от твоего Донала». «Донал не мой», — возразила я, но конверт взяла. Внутри него, склеенного из плотной и бархатистой на ощупь, дорогой, разумеется, бумаги, ощущался сложенный не то вдвое, не то вчетверо лист. Повернувшись лицом к ближайшему разбитому окну, я попыталась разглядеть содержимое конверта на свет и увидела ровные ряды рукописных строк. Я много раз сидела рядом с Ральфом в номере айсберга, когда ему приходилось работать, в том числе заполнять и подписывать документы, так что сейчас легко узнала его ровный, почти без наклона почерк. «Письмо?» — спросил Дэн. «Откроешь? Или хочешь прочитать его одна?» Я медленно опустила руку с конвертом и повернулась, чувствуя неожиданно сильную досаду на них обоих. На Донала за то, что упрямо не желает кануть в прошлое и продолжает напоминать о себе даже с расстояния в 1000 километров. На Дэна за то, что каждый раз, когда это случается, он как будто бы вежливо отходит в сторону, уступая меня Ральфу. Пару секунд я смотрела на любимого, который, как мне показалось, преувеличенно невинно хлопал ресницами. Потом сжала конверт в руке, заставив качественную бумагу захрустеть, сминаясь под пальцами, и зашагала к окнам в конце зала. Ничего не понимающий Дэн после короткого замешательства двинулся следом, но не успел вмешаться, когда я без размаха швырнула конверт в пустоту между металлическими рамами, вниз, на мокрую улицу пустого города. Конверт на миг взмыл к небу, как бумажный самолетик, но не удержался в прозрачном без малейшего следа выхлопных газов в воздухе и начал падать, вращаясь вокруг собственной оси. Отмерев, Дэн бросился к окну, высунулся наружу, рискуя пораниться торчащими из рам осколками разбитого стекла, проводил конверт взглядом до самой земли и лишь затем растерянно обернулся ко мне. «Дай-ка». «Зачем?» «Затем, что Донал не мой», — отчеканила я. «Затем, что мне от него ничего не нужно, и мне все равно, что он там написал. Я хочу начать новую жизнь с тобой. Поэтому давай с этой минуты считать, будто никакого Донала никогда и не было». Дэн уже набрал в грудь воздуха для ответа, но почти сразу шумно выдохнул, одновременно беспомощно разводя руками, признавая свое поражение, и сказал только: «Как хочешь, малявка». Я еще какое-то время пристально и подозрительно смотрела на него, пытаясь убедиться в серьезности ответа. Потом вернулась к оставленному на одном из столиков арбалету. «Да, знаю я, сказала, что мне ничего не нужно от Ральфа. Но арбалет не был его подачкой». Не был милостью с барского плеча. Это просто моя пчелка выбрала такой путь, чтобы вернуться ко мне. Когда мы с Дэном последние из всех спустились вниз, дед Венедикт с важным видом уже разводил костер. Кроме деревянных стульев для растопки, мы принесли с собой еще и два пластиковых, взятых с фудкорта, легких как перышки. Они предназначались для Дульсинеи Тарасовны и деда Венедикта, потому что сажать старых людей на пол или обратно на мокрую телегу показалось нам не очень вежливым. Но игрушечные на вид цветные стулья понравились всей компании, и Белёсый с Яном, услышав, что на четвертом этаже таких полно, тут же умчались наверх. А вернулись не только со стульями для всех, но и с одним столиком, который скатили перед собой по эскалатору. И к тому времени, когда разгорелся костер, у нас была почти домашняя обстановка, очень кстати дополненная запахом кофе из термоса деда Венедикта. Еды, как и предупреждал Белёсый, осталось не густо, но радовала и она. В Все жутко проголодались и так торопились заморить червячка, что какое-то время в подземном паркинге слышался только треск огня да жадное чавканье. Голод отступил, одежда просохла, зато дала о себе знать усталость, моральная и физическая. Все начали зевать, клевать носами, и тогда дед Венедикт, единственный среди нас, выглядевший по-прежнему бодрым, разочарованно протянул: «Эх, молодежь, и в разведку с вами не пойти. Если сейчас не отдохнете, дальше придется на себе тащить. Идите-ка наверх, да найдите себе сухое местечко, чтобы вздремнуть до темна. Время есть, разбужу потом». Дважды никого просить не пришлось, не остановила даже мысль о повторных карабканьях по балюстраде эскалатора. Как выяснилось, все, исследуя свой этаж, успели заприметить то самое сухое местечко, о котором сказал дед Венедикт. У меня и у Дэна таковым оказался, конечно же, фудкорт, где помимо стульев и столов вдоль стен тянулись узкие диванчики. В один из таких диванчиков я несколько раз выстрелила из арбалета. Мягкую обивку стрелы пронзали насквозь, входили легко и глубоко. Но также легко они входили и в гипсокартон, и в дерево, и в пластик. А уцелевшие витрины разносили в мелкое стеклянное крошево. Моя пчелка, как всегда, оказалась на высоте, а я не утратила навыков меткой стрельбы, хоть и пришлось приноравливаться к новому оружию, к его весу, к тугому ходу тетивы и непривычному плечевому упору. За окнами серая хмарь пасмурного дня уже переходила в вечерние сумерки, и заброшенный торговый центр начал наполняться тенями. Мы с Дэном добрались до четвертого этажа, прежде чем темнота окутала фудкорт, и благодаря этому сумели выбрать диванчик, сохранившийся лучше остальных. Он был очень узким, но и нас не отличало плотное телосложение, а возможность греться друг от друга во сне только радовала. Поэтому мы поспешили улечься, пока просохшая одежда еще хранила тепло костра. Я уткнулась лицом в грудь любимому и почти сразу начала засыпать, уплывать от действительности в такую же серую хмарь, как та, что царила снаружи. Но Дэн не позволил мне этого. Легонько коснулся губами виска. «Дай-ка, не спи, подожди, я хочу поговорить». «О чем?» — пробормотала я, не открывая глаз, перед которыми уже начали мелькать, складываясь в обрывки сновидений, неясные образы. «Обо всем. Тебе разве не интересно, что будет дальше? Куда мы продолжаем идти и зачем, если Михаила Юрьевича, да, наверное, уже и остальных арестовали?» Моя сонливость разом исчезла. Ее прогнал острый укол жалости. Оказывается, пока я радовалась встрече с дедом Венедиктом, удивлялась пустому Благовещенску, с любопытством исследовала бывший торговый комплекс и пристреливала свою новую пчелку, Дэн не переставал оплакивать рухнувший костяк сопротивления и своих оставшихся в Москве товарищей. Неудивительно, что ему хотелось выговориться. А я снова оказалась слишком эгоистична, чтобы суметь понять это до того, как он был вынужден просить. «Денис», гадая, что тут можно сказать, и оттягивая время, я поцеловала его в губы. «Денис, но мы ведь по-прежнему точно не знаем, что там случилось. Может, Дульсинея Тарасовна здесь?» Мягко перебил он меня. «И это не только потому, что ей нужно было перехватить нас, но и потому, что даже в Красноярске стало опасно. Михаила Юрьевича наверняка уже заставили рассказать все, что ему известно». «Но ведь...» Я вспомнила слова, которые Дэн говорил мне на крыше дома в ночном Черешнино. «Даже Михаил Юрьевич знал не все. Значит, он и не сможет этого выдать, если его будут... заставлять». «Боюсь, его знаний хватит, чтобы положить начало концу. Сейчас самое неподходящее время. Мы были наиболее уязвимы. Где же вышла промашка?» «Как где?» — удивилась я. «Разве ты не думаешь, что это Бурхаев? Он видел Михаила Юрьевича, разговаривал с ним, а потом, когда сбежал, узнал, кто это и... Возможно. Дэн снова не дал мне договорить. Но Ян уверен, что виноват не его отец, а у нас есть все причины верить Яну. Ян может ошибаться. На это Дэн не нашел, что возразить, и снова повисла тишина. Снаружи не доносилось ни звука. Брошенный людьми город безмолвствовал, и я невольно представила себе темные улицы, пустые коробки домов, ржавеющие останки автомобилей и начинающий подниматься над всем этим серый туман, испарение недавно прошедшего ливня. Наверное, отдельные клочья тумана в сумерках очень легко принять за плывущие по улицам призрачные фигуры когда-то живших здесь горожан. «Тебе холодно?» — спросил Дэн, обнимая меня еще крепче. «Ты вздрагиваешь». «Не холодно. Дэн, ведь Русь выиграла войну. Почему тогда у нас все так плохо?» Он грустно вздохнул. «Русь не выиграла войну. Выиграли только те, кому эта война была выгодна. Любая война всегда кому-то выгодна. Ради выгоды они и затеваются». «А революция?» Помолчав, спросила я. «Тоже кому-то должна быть выгодна. То, за что боремся мы». Дэн выдержал паузу, но все-таки нехотя ответил. «Конечно. Я не знаю, кому именно там наверху нужна наша борьба и для чего, но пока мы преследуем общую цель, это и не важно». «А если это какие-нибудь подонки, вроде Бурхаева или Ховрина, если им просто нужна власть, чтобы переделать все по-своему?» По голосу Дэна чувствовалось, что ему очень не хочется говорить на такую тему, но со мной он остался честен, и я это оценила. «Может быть. Черт. Да, скорее всего, это какие-нибудь подонки. Хорошие люди редко забираются наверх, тем более при нынешних обстоятельствах. Но сейчас они нужны нам. Всегда приходится идти на компромисс». Этого он мог и не говорить. О компромиссах я, кажется, знала уже все. Но чувство неправильности осталось. Не так я представляла себе борьбу за равенство и справедливость, не под началом неизвестных кукловодов, преследующих свои выгоды. Впрочем, если то, чего боится Дэн, правда, то беспокоиться о будущем сопротивления уже не имеет смысла. Словно услышав мою мысль, он тоскливо спросил. «Дайка, я понимаю, ты слишком мало времени провела с нами, чтобы все это значило для тебя так же много, как для меня или для Михаила Юрьевича. Но неужели тебе совсем все равно?» Я почувствовала, что краснею, и порадовалась уже сгустившейся вокруг ночной тьме. Глупо пробормотала. «Почему все равно?» «Мне не все равно. За сегодняшний день ты проявила эмоции, только когда стреляла из арбалета. Глаза у тебя горели, я даже залюбовался. А остальное? Такое ощущение, что тебя больше ничего не интересует. Даже дед Венедикт. Почему ты не спросила его о своих родителях, о других людях из вашей деревни? Что стало с ними? Вы тоже ни о чем не спросили». Попыталась я защититься, но это прозвучало так жалко, что продолжать не захотелось. Дэн молчал, и в его молчании мне почудилось отчуждение, поэтому я заторопилась ответить на его вопросы с той же честностью, с какой он отвечал на мои. «Да, конечно, я хотела спросить у деда Венедикта и о родителях, и еще о многих-многих вещах. Я хотела говорить с ним долго и упоенно, забыв обо всем на свете, потому что он словно прибыл на машине времени из моего счастливого таежного детства и этим вернул мне веру в чудеса. Я могла бы задать миллион вопросов, как это бывало на уроках, которые он преподавал маслятовским детишкам. Я очень хотела спрашивать и спрашивать и спрашивать, но боялась ответов. Боялась, что они будут не такими, какие я хочу услышать. Если дед Венедикт скажет, что оставшиеся тогда в маслятах взрослые, все те, кого я знала и любила, мертвы, а саму деревню вместе с нашими собаками, коровами, свиньями, гусями и курами сожгли дотла? Если мама и папа не где-то рядом, во что я уже поверила, а еще очень далеко и неизвестно, сможем ли мы до них добраться. Или о чем страшно подумать, дед Венедикт сам не знает, где их искать. И эта ниточка оборвалась с арестом Михаила Юрьевича. Но пока мои вопросы не были заданы, а ответы на них не получены, у меня оставалась надежда. Пока еще я могла чувствовать себя почти достигшей своей цели, почти счастливой, потому что, прости меня, Дэн, но я и была почти счастливой все эти дни, несмотря на то, что твои надежды рухнули. И сейчас мне очень страшно обнаружить, что рухнули и мои. Все это я объяснила любимому, не так гладко, конечно, но он понял меня и не обиделся, даже пожалел. «Тебе не за что извиняться, малявка, но постоянно бежать от правды тоже не получится. Перед тем, как мы отправимся дальше, нужно все выяснить». «Нужно», — согласилась я, снова с облегчением утыкаясь носом ему в грудь. «А еще нам нужно успеть поспать». Хоть чуть-чуть. И мы уснули, обнявшись там, где когда-то беззаботные люди, пришедшие за покупками, баловали себя вредной, но вкусной едой. На четвертом этаже бывшего торгового комплекса, что некогда сверкал огнями и гремел музыкой, а теперь только смотрел на мертвый город пустыми и черными, как глазницы черепа, провалами окон, в которых посвистывал ветер. За те несколько часов, что дал нам дед Венедикт на отдых, я успела увидеть не страшный, но какой-то совершенно безысходный сон. Он очень походил на реальность. В нем я также лежала на диванчике фудкорта, в почти непроглядной тьме, какая бывает только внутри заброшенных строений. Но теперь была здесь совсем одна. Дэн исчез. Не встал, не ушел, не оказался где-то в другом месте. Его просто никогда не существовало. Он не появлялся в моей жизни. Он был лишь выдумкой, фантазией одинокой девочки об идеальном парне. Я очень ясно поняла это, когда обнаружила себя в одиночестве посреди ночной зябкости. Поняла я и то, что пытаться как-то опротестовать у судьбы сей безжалостный факт так же бессмысленно, как начать звать Дэна. Из пустоты мне ответит только жуткое эхо. И сжалась в дрожащий комок, пытаясь провалиться обратно в свою счастливую девичью фантазию к своему идеальному парню. Разбудил меня свет фонарика, ослепивший сквозь веки. «А, вот вы где!» раздался со стороны скрипучий голос деда Венедикта. «Дальше всех забрались. Эх, не подумал я велеть вам в одном месте ночевать. Теперь вот время потеряли. Подымайтесь, ехать пора». Дэн лежал рядом, обнимал меня одной рукой, и я растворилась в тихом счастье, поняв, что ночное пробуждение в одиночестве оказалось всего лишь плохим сном. Вслед за освещающим путь дедом Венедиктом мы торопливо спустились вниз на подземную парковку, где уже снова горел костер, а вокруг него сидели наши сонные друзья. В огромном дедовом термосе оставалось немного кофе, буквально по несколько глотков для каждого, но все-таки это немного оживило нас и сошло за символический завтрак. Или за поздний ужин. Снаружи по-прежнему царила ночная темень. После того, как все вещи, успевшие из рюкзаков разбрестись по самым неожиданным местам, были собраны и погружены на телегу, дед Венедикт строго поглядел на нас, рассевшихся перед ним на цветных стульях, как слушатели перед лектором. «Что ж, с первичными потребностями разобрались. Пора и о делах поговорить, а?» Я лениво подняла голову с плеча Дэна. «Дела? Опять дела?» Забавно. Едва только к нашей компании присоединилась Дульсинея Тарасовна, я напрочь забыла о том, что тоже участвую в принятии решений и планировании наших дальнейших действий. Появился взрослый И как-то само собой подразумевалось, что теперь все это не моя забота. Но вот дед Венедикт, от которого я не ожидала ничего, кроме четких указаний, предлагает поговорить о делах. Неужели он тоже не знает, как быть дальше? «Тебе виднее, что делать, отец!» Недалеко ушел от меня Белесый. «Ты местный!» Дед Венедикт поскреб бороду. «Вертушки больше не слышно, но она может появиться снова, если и впрямь прилетала по нашу душу. Поэтому до того, как начнет светать, мы должны добраться до набережной». «До набережной Амура?» — оживился Дэн, и дед Венедикт кивнул. «До него, родимого, и дальше, на тот берег, на китайскую сторону». Все, кроме Дульсинеи Тарасовны, дружно ахнули. Не знаю, как другим, а мне до сих пор не верилось, что мы в двух шагах от границы, от того места, где заканчивается Русь, а ее железный занавес серой стеной подпирает облака. Конечно, я прекрасно понимала, что никакой стены на самом деле нет, но само понятие «занавеса» так прочно укоренилось в моем сознании, что до сих пор мне до конца не верилось, будто его возможно преодолеть. «Как на ту сторону?» Почему-то страшно перепугался Белесый. «А граница?» «Да нет там никакой границы, по факту», устало отмахнулся дед Венедикт. «Точнее, здесь везде граница. Без четко проведенной линии, как вы, наверное, думали, да? Многие так думают. А на деле бардак». Ян воздел руки, будто собрался молиться. «Но нейтральные земли, разве Русь не боится вторжения?» Вместо старика ответила Дульсинея Тарасовна. «Вооруженное вторжение не пройдет незамеченным в любом случае, а дураки всякие шастают туда-сюда. Так их отстреливают по возможности, не глядят, с какой стороны пришли». «Я так понял», — спросил Дэн, и при этом глядя на меня. «Беглецы ушли в нейтральные земли, и мы поэтому идем туда». «Да», — дед Венедикт часто закивал. «После ряда облав оставаться в наших лесах стало слишком опасно. В нейтральных землях тоже всякое. Но хоть полицаи туда не суются. Жить можно». Я подалась вперед, решив, что вот оно, самое время спросить у деда Венедикта про родителей, ведь, скорее всего, они сейчас в том самом месте, о котором идет речь. Разве не туда мы держали путь с самого начала? «Деда Веня, там мама и папа, да? Мы к ним идем?» Дед Венедикт вдруг беспомощно приоткрыл рот, что сразу придало ему немощный вид. Старческая рука метнулась к лицу, сорвала с носа очки. Это встревожило меня, но подумать о причине такой реакции я уже не успела. Снаружи раздался рокот вертолета, как-то сразу очень громко, совсем рядом, будто летающая машина каким-то образом смогла бесшумно подкрасться поближе и внезапно выпрыгнуть из-за соседних крыш. Все вскочили, а рыжая лошадка испуганно вскинулась, сдвинув телегу с места. «Мать-перемать! Что за...» Ругнулся Белесый, но дед Венедикт оборвал его резким рубящим движением ладони. Прислушался, кивнул сам себе. «Садиться рядом! Уходим! Девочки, на телегу! Ребята, взяли вихрю и вперед! Бегом!» От его показавшейся на миг старческой немощи не осталось и следа. Голос зазвучал ясно и зычно, так что никому и в голову не пришло замешкаться. Мы с Еринкой помогли Дульсинее Тарасовне забраться на телегу, сами прыгнули следом, Белеса и Дэн ухватили лошадку вихрь с двух сторон под усы и повлекли вглубь парковки вслед за бегущим Яном, успевшим достать и зажечь фонарь. Позади, вокруг дотлевающего кострища, остались сиротливо стоять снова никому не нужные разноцветные стулья. И я успела не кстати пожалеть их, прежде чем место нашей короткой стоянки скрылось в подземной темноте. «Выскочим с другой стороны!» — бормотал дед Венедикт, сжимая в руках вожжи. «А там уйдем дворами!» «А ну, они опять взлетят!» прокричала ему в ухо Дульсинея Тарасовна, и дед горестно затряс бородой. «Вихрю придется оставить! Будем уходить пешком под деревьями, прятаться в подъездах! Направо давай!» Луч фонаря метнулся в сторону, выхватил из темноты поворот, телега накренилась. Вихря протестующе заржала, но послушно потащила свою ношу дальше, по спиральному подъему. Снаружи нас встретила не ночная темнота, как я ожидала, а бледный туманный сумрак. Не то уже начиналась заря, не то окутавший улицы туман странным образом рассеивал льющийся с неба лунный свет. Самой луны видно не было, но я почему-то не сомневалась, что пока мы спали, тучи разошлись, и теперь ночное светило глядит на мертвый город. Я даже запрокинула голову, пытаясь высмотреть луну, но мы уже мчались через дорогу, оставляя бывший торговый центр позади. Телегу сильно трясло, пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться на ней, и стало не до луны. «Во двор!» — крикнул дед Венедикт, но ребята уже сами, интуитивно почувствовав наиболее безопасное место, под усы увлекли вихрю к двум кирпичным четырехэтажным домам, за которыми сквозь туман виднелась темная спасительная масса деревьев. Скомандовал наш проводник не то лошадке, не то бегущему впереди нее Яну, едва лишь стена ближайшей четырехэтажки оказалась между нами и дорогой. «Все, приехали! Шантропа, разбирай вещи!» Мы с Еринкой принялись резво хватать с телеги сваленные груды рюкзаки и подавать их парням, а дед Венедикт, выхватив откуда-то устрашающего вида нож, шагнул к своей лошадке, полоснул лезвием по сбруе, с одной стороны, с другой, и оглобли упали в грязь. «Ну, давай!» Выдохнул старик, стаскивая с вихри недоуздок, окончательно освобождая ее от упряжи. «Беги, милая! Беги, куда хочешь!» Но смирная лошадка никуда не побежала. Она недоуменно смотрела на хозяина и даже, как мне показалось, сукоризной покачала головой, отчего густая челка упала ей на глаза. «Эх!» Горестно воскликнул дед Венедикт и, подняв с земли остатки упряжи, силой ударил ими вихрю по крупу. Бедняга взвелась, коротко заржала и, разбрызгивая грязь из-под копыт, тяжелым галопом устремилась прочь. «Прости, милая!» — крикнул ей вслед дед Венедикт и с болью повторил. «Эх, она не пропадет!» — неуклюже попыталась утешить его Дульсинея Тарасовна. «Чего нельзя сказать о нас, если не поторопимся?» Старик отер рукавом глаза и кивнул. «Да, уходим!» Перед тем, как двинуться вглубь дворовых зарослей вслед за остальными, я замешкалась на время, чтобы выхватить из висящей на плече сумки заранее взведенный арбалет и колчан со стрелами. Арбалет я оставила в руке, а колчан закинула за спину к уже висящему там рюкзаку. Опустевшая сумка стала не нужна, и я бросила ее рядом с такой же ненужной нам более безлошадной телегой. Но не успела догнать остальных, как Дэн вдруг кинулся назад и поднял сумку с видом человека, едва избежавшего смертельной опасности. А в ответ на мой полный изумления взгляд сказал, пожав плечами. «Не надо разбрасываться вещами, мы больше не в городе». «Дай-ка!» Раздался окрик Еринки, и я увидела, что остальные остановились, ожидая нас. А сзади, за темной громадой торгового центра, снова раздался и начал нарастать, набирая силу гул винта. «Врешь! Не возьмешь!» — пропыхтел на бегу дед Венедикт. Впрочем, на бегу — это громко сказано. И он, и Дульсинея Тарасовна бежать не могли. Они шли быстрым шагом, который, тем не менее, судя по хриплому дыханию и покрасневшим лицам, давался старикам нелегко. «Давайте-ка, ребятки, где тут есть открытый подъезд?» Открытый подъезд оказался рядом, и не один. Окружающие дома зияли распахнутыми дверями, словно наскучавшись по людям, теперь наперебой приглашали нас к себе. Но выбирать времени не было, и мы гуськом скользнули в ближайший дверной проем. Там оказалось очень тесно, особенно после просторов торгового центра. бежавший первым белесой, сразу споткнулся о ступеньки лестницы и растянулся на них забористо, матерясь. Остальные прижались к стенам и затаили дыхание. Рокот приближался. Судя по звуку, вертолет летел совсем низко, почти скользя брюхом по крышам и верхушкам деревьев. Оно и неудивительно. Разглядеть что-нибудь в таком тумане можно было лишь с очень близкого расстояния. Что-нибудь, но не нас, надежно укрытых бетонными перекрытиями старого панельного дома, соскучившегося по людям. Снаружи поднялся ветер. Клочья тумана испуганно заметались в потревоженном ночном воздухе, а сам воздух вдруг осветился ярким белым светом. Это вертолет мазнул по двору широким лучом носового прожектора. Мазнул и полетел дальше над пустыми кварталами. «Он теперь так и будет кружить», — сказал дед Венедикт, едва только рев удалился настолько, чтобы у нас появилась возможность разговаривать. «Знает, что мы где-то здесь». «Откуда?» Дэн одной рукой нервно стискивал мою ладонь, другой держал подобранную сумку из-под арбалета. «Как он может это знать? Кто это вообще? Военные? Полиция?» «Черт их разберет!» Дед Венедикт оттолкнулся от стены, которой до этого устало прислонялся. «Нужно спешить, пока не рассвело. Будем перебираться от подъезда к подъезду. Авось успеем». «Перебираться куда?» — спросила Иринка, но наш ведущий уже ринулся вон, и нам пришлось поспешить за ним. Вертолет гудел где-то неподалеку, то приближаясь, то опять отдаляясь, а мы быстрым шагом двигались вперед, стараясь держаться в тени деревьев. Кажется, стало светлее, а туман поредел. Но я бы за это не поручилась. Слишком мглисто было вокруг. Спустя несколько пройденных одинаковых дворов мы снова укрылись в подъезде, но не для того, чтобы спрятаться. Нашим боевым, но все-таки старикам, требовался отдых. Дульсинея Тарасовна и дед Венедикт присели на ступеньки лестницы, тяжело дыша, а мы застыли вокруг в напряженных позах. Никто ничего не говорил и ни о чем больше не спрашивал. Сколько длились эти прятки в тумане? Не знаю. Помню только, что когда действительно начало светать, у нас за спиной осталось с десяток подъездов, в которых мы то скрывались от приближающегося вертолетного гула, то отдыхали от забега сквозь туман. Спасибо старым домам, гостеприимно распахивающим нам навстречу свои двери. Надеюсь, что они были рады так давно не посещавшим их живым людям и хоть на минутку снова почувствовали себя нужными. Но потом дома кончились, и впереди открылась сплошная серая пелена тумана. «Амур!» — выдохнул дед Венедикт одновременно с облегчением и тревогой. «Река?» — переспросил белесый, почему-то глядя в небо. «Она, родимая, метров 200 еще. Если б не туман, увидели бы». «И что теперь?» «А теперь...» «Самое сложное! Нужно попасть на тот берег!» Дульсинея Тарасовна все не могла отдышаться после последнего пробега, но ее голос оставался твердым. «Амур широкий и быстрый. Как нам попасть на другой берег?» «По мосту!» Дед Венедикт оглянулся назад, туда, откуда мы пришли. Прислушался. Вертолета не было слышно уже несколько минут. «Улетел, что ли?» «Улетит он. Как же?» Дэн по-прежнему нес сумку из-под арбалета, но теперь повесил ее на плечо. «А если и улетел, то в любой момент может вернуться. И вернется, скорее всего, именно тогда, когда мы будем идти по мосту!» Уныло согласился с ним Ян. «Другого пути нет?» «Другого нет!» Дед Венедикт боевито прищурился, словно заправский стрелок. «Поэтому идти нужно немедля, пока еще окончательно не рассвело. Выше нос, молодежь! Погода благоволит нам! Такой туман — редкая удача!» С этим было трудно не согласиться. Чем светлее становилось вокруг, тем плотнее сгущалась облачная пелена, окутавшая землю. А здесь, в низине у реки, Она была такой густой, что лежащая под нашими ногами дорога бесследно исчезала в ней уже метров через 10, а оставшиеся за спиной дома едва угадывались, да и то скорее памятью, чем зрением. «Куда идти-то?» — уныло спросила Иринка. Она выглядела измотанной, веснушки ярко выделялись на слишком бледной коже. «Ничего не видно! За мной иди!» Дед Венедикт поправил рюкзак за плечами и сочувственно покосился на Дульсинею Тарасовну. «Может, отдохнуть надо? Если отдыхать, то только здесь, пока на открытое место не вышли. Обойдусь!» — нетерпеливо отмахнулась мать Михаила Юрьевича. «В гробу отдохну! Двигаем уже!» И мы двинули сквозь молочную пелену. Утро занялось пасмурное. Наверное, я все-таки ошиблась насчет луны. Но это тоже было везением. Встань над горизонтом солнце, и скоро от спасительного тумана не осталось бы и следа. А так он продолжал висеть над землей, скрадывая пространство, приглушая звуки и надежно укрывая от посторонних глаз наш маленький отряд. Мы шли парами. Впереди дед Венедикт, задавший всем темп, рядом с ним Дульсинея Тарасовна. Они время от времени о чем-то неслышно переговаривались. Следом шагали, держась за руки, непривычно молчаливые Ян и Иринка. Их рыжие головы были единственными яркими пятнами в окружающей мгле. Мы с Дэном держались за ними, а замыкал процессию Белесый, постоянно отстававший и боязливо оглядывавшийся назад. Преследовавший нас вертолет время от времени подавал голос, но уже издалека, где-то над другой частью города. Это позволяло надеяться, что дед Венедикт ошибся, и на самом деле погоня понятия не имеет, где мы можем находиться. Если это вообще искали нас, а, скажем, не каких-нибудь беглых каторжников с шахты. Всю дорогу слева тянулись заборы и гаражи, еще в какие-то незапамятные времена, исписанные неприличными словами и изрисованные странными ломаными рисунками. А справа плескала невидимая в тумане река. Я шла, понурившись, лишь изредка поднимая голову. Смотреть все равно было не на что, а усталость давала о себе знать, несмотря на несколько часов отдыха, которые удалось урвать ночью. Почему-то больше всего из произошедшего за последние сутки мне запомнился мой короткий безнадежный сон, в котором я проснулась на диванчике бывшего фудкорта, а Дэна рядом не было. Его не было, не было, не было, словно мы никогда и не встречались. Послевкусие этого короткого, но такого яркого сна никак не удавалось перебить реальностью, как это обычно бывает после пробуждения. Может, потому что сама покрытая туманом реальность больше походила на сон. А может быть, приснившееся одиночество было тем, что меня больше всего страшило. Чтобы успокоиться, я снова и снова искоса поглядывала на Дэна, на его красивый профиль с упрямо сжатыми губами и темной падающей на высокий лоб челкой, на серые, неотрывно смотрящие вперед глаза. Дэн замечал эти взгляды и чуть заметно сжимал мою руку, всю дорогу, лежавшую в его руке. Мост показался из тумана неожиданно и потому произвел на меня неизгладимое впечатление. Я, конечно, ожидала его увидеть. В конце концов, он был нашей ближайшей промежуточной целью, коих за спиной осталось уже немало. Но представлялся он мне совсем иначе. Моему неискушенному воображению рисовалось нечто, начинающееся прямо у воды, нечто арочное и средневековое, нечто каменное и почти уютное, что можно перейти, держась за перила и поглядывая вниз на свое отражение в неспешно текущей реке. «Мы взойдем на этот мост», — думала я, «и через несколько минут спустимся по нему на другой берег, где можно будет уже не бояться погони, где нас ждут друзья, а, может быть, и мои родители». Вот только когда высоко над головой из тумана показалась темная и широкая, как второе небо, громада, я поняла, насколько сложнее и дольше окажется наша переправа через Амур. Ян и Иринка тоже остановились. Остановился и Белесый за нашими спинами. Почувствовав заминку, дед Венедикт оглянулся, махнул нам рукой. «Чего застыли, молодые? Нужно торопиться!» Мост, огромный и величественный, начинался отнюдь не у берега. В точке нашего с ним пересечения он уже возносился над землей на добрых полтора десятка метров, и оба его края исчезали в тумане. «Как?» — озвучил общий вопрос Белесый, обвиняющим жестом простирая руку к мосту. «Как мы на него поднимемся? Каком кверху?» Вдруг рявкнула Дульсинея Тарасовна и, не дожидаясь нас, заковыляла вперед. Именно заковыляла, с трудом переставляя ноги и сгорбившись так, что мне нестерпимо захотелось догнать ее и поддержать под руку. Остальные тревожно переглянулись. Бабка явно начинала сдавать, хоть и пыталась скрыть это под напускной бравадой. Насколько еще ее хватит? И далеко ли нам осталось идти? Выяснить это можно было лишь одним способом, и мы после короткой заминки поспешили за Дульсинеей Тарасовной. А она знала, что делала. Когда монументальное брюхо моста оказалось почти у нас над головами, старуха решительно взяла влево от реки, и совсем скоро из тумана выступила его опора, могучая прямоугольная колонна, сложенная из бетонных блоков. А сбоку колонны — металлическая лесенка, начинавшаяся метрах в двух от земли. Мне сразу вспомнился приют и его обрезанные после двойного самоубийства ведущие на крыше лестницы. Неужели здесь их тоже зачем-то обрезали? При ближайшем рассмотрении оказалось, что нет. Обрезать такую лестницу было бы невозможно. Ее ступени, сделанные из гнутой арматуры, скобами врезались прямо в бетон. И хоть выглядело это вполне надежно, у меня закружилась голова, когда я посмотрела вверх на скрывавшуюся в тумане следующую нашу промежуточную цель. «Венедикт, Дульсинея Тарасовна...» Голос Дэна был полон сомнения. «Вы сможете подняться?» «Если подсобите с рюкзаком». Дед уже начал деловито освобождаться от ноши. «То я поднимусь. А вот...» Он смущенно покосился на Дульсинею Тарасовну, и она ответила ему насмешливым взглядом слезящихся старческих глаз. «Погоди бабку со счетов сбрасывать. Я во времена революции с парашютом прыгала, а ты меня лесенкой пугаешь». Я было занялась подсчетом в уме. Выходило, что мать Михаила Юрьевича старше, чем казалось, если, конечно, она не прыгала с парашютом, будучи примерно моих лет. Но тут меня довольно чувствительно пихнули. Белесый, сопя, пробился к лестнице, присел на широко расставленных ногах, подпрыгнул и уцепился сразу за вторую ступеньку скобу. Повисел, покачиваясь, и начал подтягиваться. Когда его ступни в высоких армейских ботинках нашли опору, он оглянулся на деда Венедикта. «Сейчас свой рюкзак наверх закину и спущусь за вашими!» Я даже преисполнилась чем-то вроде уважения к бывшему охраннику, глядя, как он деловито карабкается по скобам сначала вверх, потом вниз, потом еще дважды вверх с рюкзаками наших стариков. И, наконец, кричит с туманной высоты. «Следующий!» Следующей была Иринка. Подсаженная Яном, она весело сказала. «Мальчики, чур под подол не заглядывать!» И почти взбежала по лестнице. За ней последовал Ян, чтобы иметь возможность на пару с Белесом вытянуть стариков, если те к концу подъема окончательно выдохнутся. Потом Дэн и дед Венедикт приподняли Дульсинею Тарасовну, которая, крякнув и выдав крепкое словцо, все-таки довольно ловко оседлала ступеньки и медленно, но уверенно уползла по ним вверх. Дед Венедикт тоже не задержался, и скоро мы с Дэном остались внизу вдвоем. Неподалеку чуть слышно плескал невидимый в тумане Амур, и больше никакие звуки не нарушали затянутую белизной тишину. «Вертолета давно не слышно», — сказал Дэн и притянул меня к себе. Крепко обнял. Я, уткнувшись носом в вырез воротника на его груди, Только сейчас поняла, как, оказывается, озябла в этой утренней сырости и благодарно обняла любимого в ответ. «Еще немного, потерпи», — шепнул он мне на ухо, имея в виду то ли время, оставшееся до момента, когда мы сможем согреться, то ли вообще конец пути. Я молча кивнула и вдруг зачем-то сказала: «А мне ночью сон приснился, будто я просыпаюсь, а тебя нет, совсем нет и никогда не было». Дэн улыбнулся, чуть укачивая меня в объятиях. «Глупый сон. Я всегда буду рядом, малявка. Ты же знаешь». «Я думала, что знаю. В юности часто кажется, что ты многое знаешь наперед. А я, несмотря на то, что всего мною пережитого хватило бы на две жизни, была еще очень юна. И неполная неизвестность впереди, не угрожающая нам смертельная опасность, не мешали мне верить, что мы с Дэном, как принц и принцесса из доброй сказки, останемся вместе до конца. Откуда же я могла знать, что конец уже наступил?»